Глава 37. На Форде-пикапе. Кейт. Когда Лиди припарковала машину на стоянке рядом с ржавым грузовиком, навсегда почившим там, у Кейт прямо от сердца отлегло. Так она обрадовалась этой остановке. Ее тошнило, словно после авиаперелета, а звуки захлебывавшегося двигателя машины буквально сводили ее с ума. Теперь они сидели в тишине, слушая сквозь потрескавшиеся окна, как вокруг них пробуждается мир. Первые заморозки уже коснулись земли, и Кейт показалось, что она слышит вдалеке крик стаи канадских гусей, собирающихся в перелет на поиски более теплого места. «Безумная ночка, правда?» — сказала Лиди. Лиди обладала редкостным умением сразу схватывать и точно формулировать происходящее, стоило отдать ей должное. «Да уж, до сих пор не могу поверить, что сюда вот-вот нагрянет целая толпа. Все будет хорошо. Может, стоит все отменить?» «Нет», — сказала Кейт, — «мы не можем этого сделать». «Не можем». «Тогда зачем ты это предлагаешь?» «Ты же меня знаешь», — ответила Лиди. «Ищу повод выкрутиться». Она почувствовала, как внутри нее поднимается смех. «Боже мой, Лиди, я уже ничего не понимаю, все так запуталось». Лиди расстегнула ремень безопасности, протянула руку и обняла ее. «Все будет хорошо». Кейт уткнулась Лиди в шею. Во времена детства, когда ее что-то пугало, она пыталась найти в этом укромном местечке убежище, только тогда на месте Лиди была мама. Вот так-то. Не такой уж плохой была их мать. Может, это с ними что-то не так, если они думают о ней плохо. Думаешь, все обойдется? Не знаю. Просто чувствую, что так и будет. Пойдем? Конечно. Лиди выпустила ее из объятий, они вышли из машины. Она сделала вид, что не видит слезы на щеке Кейт, а Кейт притворилась, что не замечает, как Лиди следит за ней. Она не любила плакать. А кто, черт подери, может это любить? На улице пока было скорее темно, нежели светло. Лиди достала телефон из кармана и включила фонарик. И Кейт сразу захотелось, чтобы она его погасила. Как можно нарушать спокойное бормотание леса, покоящегося под куполом ночного неба? «Ты иди», — сказала Кейт. «А я постою тут еще немного». Лиди так и уставилась на нее. «Ты что, кого-то ждешь?» «Может, и жду. Но, по крайней мере, ты ответила честно». Кейт было решила, что сестра продолжит расспросы, но вместо этого Лиди повернулась и направила луч фонарика к лесу. Кейт смотрела, как она потихоньку исчезает среди деревьев. Затем повернулась и постучала по борту грузовика. «Твоя сестричка не из Тихонь», — сказала Эмми, садясь, пока Кейт перелезала через борт грузовичка. «А то. Зато она настоящая пролаза». На Эмми была темная плотная куртка и вязаная шапка. Она прикрывалась гудзоновским одеялом, украшенным характерной белой полосой, которая блестела, словно неоновая. Кейт хорошо помнила это одеяло. Сколько ночей они прятались под ним в этом самом месте, пытаясь отгородиться от остального мира. «Не называй ее так. Ну, ты же сама чуть не каждый раз величаешь ее таким образом». «Тут другое дело», — сказала Кейт. «Я вообще могу обзывать ее, как только захочу». «Ты права. Извини». Кейт села рядом с Эмми, потом прилегла рядом. Может, Эмми была не в духе, но она не стала сторониться. Возможно, она вспомнила их встречу, когда они впервые вместе смотрели на звезды, прежде чем окончательно потеряться друг в друге. «Спасибо, что не отказалась от встречи», — сказала Кейт, когда Эмми наконец устроилась поудобнее рядом с ней. «Ты написала, что это важно?» «Я хочу... В общем, хочу рассказать тебе о том, что произошло той ночью». «С Амандой?» «Да». «Зачем?» «Потому что единственный человек, который об этом знает, — Лидди. Хотя рассказывать об этом мне не хотелось даже ей». Она почти чувствовала на себе взгляд Эмми. Потом повернула голову, и они взглянули друг на друга. По краю неба начала появляться светлая полоска, но силуэт Эмми по-прежнему казался туманным, хотя она была совсем рядом. И Кейт почему-то казалось, что Эмми не хотела слышать того, что она вот-вот скажет. «Между нами все останется по-прежнему», — сказала Эмми. «Что бы ты ни рассказала. Но мы и в самом деле не сделали с ней ничего». «Точно? А ты все-таки думаешь, что это сделал кто-то из нас?» «Рассказывай все, что хочешь, Кейт. Я внимательно тебя выслушаю». Она откинулась на спину. Звезд не было видно. Рассвело уже по-настоящему. «Это была идея Лидди», — наконец сказала Кейт. «Готова спорить, так оно и было». «Тихо», — перебила Кейт. «Слушай». И она рассказала Эмми обо всем так, как помнила, пытаясь восстановить утраченные воспоминания, словно репетируя сцену имени самой себя. И пока она говорила, время словно обратилось вспять, а ее голос в полумраке наступающего утра неожиданно даже зазвучал похоже на голос Лидди. Она вспомнила, как Лидди понукала ее не ложиться спать, обещая, что они как следует оттянутся, несмотря на оставленных на их попечение девчонок. Те, конечно, тоже были бы не прочь провести всю ночь веселясь, но это было им запрещено, поскольку некоторых из них застали в мальчишеском домике несколькими днями ранее. Тут опять постаралась Лидди. Когда Лидди наконец убедила сестру, и они переоделись в купальники, было уже 4 часа утра. Лагерь затих, и они шли к Боут-Бич в полном молчании. Казалось, что хруст каждой веточки, на которую они наступали, был слышен во всей округе. Поначалу озеро показалось жутко холодным. Ее сильно знобило, пока они не разогнались до нужного темпа. Вообще, для того, чтобы попасть на остров вплавь, требовалось около часа, но они за это время не одолели и половины пути. Наконец Лидди схватила ее за руку. «Посмотри туда», — сказала она, и указала в направлении острова. Кейт сморгнула затекшую в глаз каплю. «Да, она что-то увидела, но попробуй разбери, что именно это было. Вроде бы каноэ. В нем сидел мужчина. А может быть, это был подросток. Его силуэт выглядел смутно знакомым, но пойди пойми точно, когда ночь еще не рассеялась. Может, это Райан?» Долгие годы она убеждала себя, что это был именно он, но каждый раз отвергала эти домыслы. Ей казалось, что если бы это действительно был Райан, то она сразу бы его узнала. Поэтому она и продолжала сомневаться. Они молча вошли в воду. Каким-то необъяснимым образом они понимали, что разговаривать им нельзя даже шепотом. Поэтому они молча наблюдали за сидящим в каноэ гребцом. Его голова была низко опущена. Похоже, он греб изо всех сил. Но направлялся он не прямо к ним, а немного в сторону. «Секрет Бич», — подумала она, — «вот куда он собрался». Когда он находился минутах в 10 от конечной точки своего маршрута, то встал и, к их общему удивлению, нырнул в воду. Кейт уже хотела спросить, что это он задумал, но довольно скоро все стало понятно. Он толкал лодку к берегу. «Вперед!» — прошептала Лидия на ухо. «Зачем? В каноэ сидит кто-то еще». «Откуда ты знаешь?» «Я видела чью-то руку, опущенную в воду». Для Кейт этого было достаточно. Они повернулись и со всей возможной скоростью поплыли на Боут-Бич, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда они достигли пляжа, то едва могли шевелить руками. Они повернулись на спину и лежали на прибрежных скалах, немилосердно царапавших их кожу, стараясь отдышаться. Кейт была измучена и напугана. Она начала вслух пересчитывать звезды, лишь бы хоть как-то успокоиться. «Перестань», — сказал Риди. «Ничего не могу с собой поделать». «И что дальше?» «Нам нужно выбраться с пляжа». Кейт согласилась. Они поднялись, обернув полотенце вокруг талии, и устремились к своей хижине. Добрались они туда в 5:45. «Меня так и колотило», — сказала Кейт. «Я едва смогла переодеться в сухое. Почти как вчера с этой дурацкой проверкой безопасности на пляже». «Значит, вы таки отправились на Секрет Бич», — нетерпеливо сказала Эми, по-прежнему сидевшая рядом с ней в грузовике. «Да, так мы и сделали. Но зачем? Поначалу мы, конечно, сомневались. Но кто знает, как правильно тогда надо было поступать. Я сказала, что у нас будут проблемы, ведь мы не знали наверняка, что там случилось. Может, Лидия была не права, и в итоге там ничего не оказалось бы. Но получилось все совсем не так. Теперь-то я это знаю. Просто рассказываю тебе, какие мысли тогда лезли мне в голову. Вот если бы вы сразу отправились на поиски взрослых, может, с Амандой было бы все в порядке. Взрослые скорее догадались бы, что с ней произошло и кто виновник. Из-за волнения к Эмме снова вернулся ее акцент. Думаешь, я этого не понимаю? Целых 20 лет, и я казню себя за это. Но тогда нам было всего по 12, мы были измотаны и напуганы, и чувствовали себя виноватыми. Эмме даже отсела. Ты куда? Я на такое не пойду. Но мы же ничего не сделали. Да ладно. Ты же из-за всего этого позвала меня сюда приехать, верно? Ты хотела мне во всем признаться и начать все сначала. Но даже если так и произошло, то что из этого? Думаешь, между нами снова будет что-то личное? Как когда-то? Кейт даже не нашлась, что сказать. А что сказали бы вы, если ваши сокровенные тайны вдруг вытащили на свет и расписали, как бог, черепаху? Да, я действительно на это надеялась. Господи, Кейт, мне тебя не хватает, понимаешь? Я же люблю тебя! Эмми встала, воздвигнувшись над Кейт. «Ты говоришь, что любишь меня, и в то же время считаешь, что признание о твоем участии в том, что произошло с Амандой, поможет нам снова быть вместе? Пожалуйста, говори тише. А кто может нас тут услышать? Не знаю. В этом-то и проблема». Эмми широко развела руками. Старый грузовичок так и скрипел под ней. «Я здесь, Кейт!» «Ты что делаешь?» «Сообщаю всем, кому это интересно, что мы здесь вместе. А ты? Ты что, стыдишься?» Кейт встала. «Нет, не стыжусь», — тихо сказала она. «Да хватит уже. Тебе 32 года, и до сегодняшнего дня никто в вашей семье даже не знал, что ты сторонница однополой любви». «Неправда. Даже если они это знают, то не с твоих слов. Ты никогда не говорила им обо мне. Мы всегда скрывались до последнего. Мне казалось, что ты так хотела». «Нет, Кейт, этого хотела как раз ты». Внутри у нее все застыло. Возможно ли такое? Неужели все эти годы Эмми только и ждала, чтобы она сделала первый шаг и объявила об их любви всему миру? «Эмми, я, ты даже не знаешь, что сказать». «Да, ты никогда этого не знала», — сказала Эмми, затем спустилась с грузовика и ушла.